Глава 30. Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением, а если плохая, станешь философом. Сократ. Петр спустился ко мне сразу, стоило лишь войти в прихожую. Я даже вздрогнула от неожиданности. Вразрез моим ожиданиям, магистр был уже одет, благоухал свежим парфюмом и поражал белозубой улыбкой. А я-то думала, что застану его заспанным и выдерну из постели, чтобы накормить завтраком. Нет, разумеется, нарочно будить я бы его не стала. Оставила бы к 8 утра завтрак на кухонном столе, как и договаривались. Как спалось? Не слишком рано вставать? Поинтересовался магистр, одетый в темно-коричневый велюровый халат. А я даже с шага сбилась. Он знает, что я залезла в оранжерею, иначе зачем ему интересоваться моим сном? В каком смысле? Спалось отлично. О, прости, если вторгся в твои личные дела. Петр обезоруживающе улыбнулся. Немного волнуюсь. Все-таки ты моя ученица. Проходи и не стесняйся. Кстати, микстуру от аллергии я оставил на столе. Пить раз в день по чайной ложке. Спасибо. Вот мне еще не хватало пить всякую гадость. Вылью в туалет. Намного важнее другое. Вы будете присутствовать при уборке? Что-то я не уточнила этот вопрос при мадам Лук. Судя по тому, как магистр пошел со мной в кладовой, ходить он собирался за мной по пятам все время. А это жутко нервирует, если честно. Особенно, когда ты не владеешь магией и собираешься разобраться с уборкой на месте. Нет, конечно. Магистр отступил и словно бы смутился. Я буду наверху, в своем кабинете. Подготовлюсь к занятиям. Там убираться не надо. Я сам. Ну, хоть какая-то хорошая новость за последние 2 дня. Отлично. Обрадовалась я и потянулась к резиновым перчаткам, которые заприметила на полке в кладовой. Тогда жду вас на завтрак через 1,5 часа. Убираться в доме Петра оказалось не так уж и сложно. Во-первых, магистр лукавил, и уборка по большому счету не требовалась. Пыли там было немного, лишь на высоких полках да на люстрах. А во-вторых, пусть я и не могла подметать и пылесосить при помощи магии, зато сами средства были с магическими составляющими. И это здорово облегчало уборку. Например, полы обрабатывались неким замечательным раствором, и грязь сама исчезала с них. «Магическая структура позволяет уничтожать даже бактерии», — горделиво сказал Петр за завтраком. «Но средства действуют всего 2 дня, поэтому в четверг нужно снова натирать полы». «Ясно». Я еще раз взглянула на вытянутый тюбик со средством и завистливо вздохнула. Жаль, на земле таких не бывает. Ты собираешься возвращаться? Магистр взял джезву с кофе, налил себе в кружку из тонкого фарфора и милостиво предложил. Хочешь чашечку? Ароматный сорт. Покупаю в одном столичном магазине. Благодарю. После уборки я чувствовала себя разбитой. Или после бессонной ночи. Так что... Тебе не понравился им анис? Да нет, мир прекрасный. И магия. Я отхлебнула кофе и с удовольствием зажмурилась. Не знаю, как так получилось, но вкус напитка был идеальным. Это что-то фантастическое. Даже ради этого кофе можно было бы тут пожить. Я снова сделала глоток. Необыкновенно ароматный кофе с тонкими цветочными нотками. И какое же у тебя но? Оно всегда есть, это «но», — прозорливо заметил магистр. Залпом выпив напиток, я встала. Негоже рассиживаться с работодателем. Еще подумает, что я легкомысленная и отлыниваю от работы. А это не так. Все эти 1,5 часа я прилежно терла, драила, вытирала и даже поджаривала тосты. А в кухню зашла только спросить про средства. Вымыть-то пол я вымыла, а вот средства при этом не использовала. Побоялась. Вдруг его как-то по-особенному нужно подливать в ведро. Оказалось, ничего сложного. Половину колпачка и перемешать. А пауза затянулась. Хоть мне и не хотелось разговаривать по душам с Петром, а пришлось ответить. Некрасиво молчать, если тебя прямо спрашивают. Так у меня мама осталась, сестра с племяшкой. Не хочется с ними расставаться надолго. А ходить туда-сюда между мирами, как я поняла, дорого? Да. «Расход силы нереальный», — кивнул Петр. «Мне для командировок выделяли дорогие накопители. В академии квота на 5 штук. Так что если бы я не встретил тебя, вернулся бы ни с чем. А Надя? Вспомнила я свою соотечественницу. Ее нашел почти сразу. А вот тебя? Он сделал паузу, и почему-то его голос стал хриплым. Тебя я искал долго. Спасибо, что нашли. Решила завернуть разговор. Пойду ванную разберу. Там немного осталось. Зеркало вымыть да полотенце поменять. Иди. Благосклонно разрешил мне. У тебя 15 минут. Деньги мне выдали сразу по окончанию уборки. Радостно позвякивая двумя дергамами, я влетела в общежитие. И сразу же наткнулась на хмурую комендантшу. Тебя Агнеда искала. Проворчала мадам Лук. Скажи уже своей бесноватой, что подработка у тебя. Огни и вправду расстроилась, когда не обнаружила меня утром. Подумала, Роуз украла. Ведьмочка смешно наморщила нос. Побежали на завтрак скорее, а то умру с голоду. Дни потянулись один за другим. Неожиданно в учебе у меня пошли первые успехи. Как-то само собой заклинания и плетения стали лучше запоминаться и даже получаться. Теперь я не отставала от других или отставала не так заметно. Наверное, все из-за проснувшейся силы. Петр хвалил на лекциях, а Эддингтон в упор не замечал. И это равнодушие последнего волновало меня больше бурных оваций. Почему он делает вид, будто мы не знакомы? Даже не спрашивает на лекциях, не проверяет мою домашку. Да вообще, не дает накосячить всласть. Только Киане и Лилиане достается его пресветлое внимание. Меня брала злость вперемешку с досадой. Неужели он не видит, что у меня получается? И молнию остановить, и защитный контур, пусть и не слишком сильный, но на комнату поставить. Вторая уборка у Петра прошла не так гладко. Во-первых, я захотела облегчить себе жизнь и попробовала пропылесосить при помощи магии. Моя роковая ошибка. В итоге, все содержимое пылесоса не туда, куда нужно. И ушла я в общежитие грязное, с головы до ног в пыли и мусоре. А во-вторых, Петра я решила избегать всевозможными способами. А как это сделаешь, если он мой преподаватель, в том числе и по индивидуальным занятиям, и работодатель? Никак. Вот и я чувствовала, что вокруг моей шеи завязывается петля, из-под которой трудно дышать. А ведь все так славно начиналось. Знаешь, есть такой закон, что если намерянка остается жить в Иманисе, раз в год администрация города выдает ей накопитель с тем, чтобы она могла перенестись в свой край и повидать родных. Мы с Петром снова пили кофе в середине моей работы. По его просьбе я приготовила завтрак пораньше и сделала перерыв в 5 минут. Отказаться от ароматной чашечки, помня, насколько вкусная она была в прошлый раз, у меня не получилось. Вот я и села за стол напротив магистра и даже угостилась шоколадной конфеткой, которая соблазнительно выглядывала из-под открытой коробки. Петр вчера вечером забыл убрать в буфет коробку, вот она и пылилась, лежала. «И из чего такая щедрость?» — удивилась я. «Не знаю, как в Иманисе, а у нас на земле администрация не стала бы ничего делать просто так. С чего бы им спонсировать поездку домой?» «Налоги». Петр сам стрельнул конфету и с аппетитом ее сживал. «Если будешь постоянно работать в нашем мире, то и облагаться налогами будешь здесь». Все разумно и предусмотрительно. И намеряне славятся тем, что магия у них необычная и с особенностями. Как у Надежды, создавать зелье из всего, что течет. Такие способности ценятся на рынке труда и хорошо оплачиваются. Соответственно, в казну будут поступать хорошие суммы. И раз в год предоставить тебе накопитель. Магистр презрительно фыркнул. Совсем не обременительно. Так что подумай, Алиса, хорошенько, что потеряешь тут и что приобретешь там. Может, и не стоит рваться домой. Но то Надежда, а то я. У меня нет особенностей. Начала была я и пораженно замолчала. Особенности были. Поразительные особенности. Но знал ли о них Петр? А еще можно выгодно выйти замуж. Продолжил не заметивший моей запинки Петр. И тогда муж будет выделять накопители так часто, как ты пожелаешь. И проблем видеться с родными не будет. Где же найти такого мужа? Машинально буркнула я и вдруг наткнулась на красноречивый взгляд магистра. Далеко ходить не надо, ответил он, и замер. А я... Я тоже замерла, не в силах переварить услышанное. Нет, это не то, о чем я подумала. Этого просто не может быть. Так предложения не делают. А где заверение в вечной любви и другие плюшки? Кольцо, преклонение колена, поцелуй на крайний случай. Разве в нынешние времена парочки воздерживаются от поцелуев? Мне вспомнился томный взгляд в тренировочном зале и наш несостоявшийся поцелуй. Ладно, попытка была, но ведь это не повод намекать мне на предложение. Скорее всего, просто показалось. Но рассуждает магистр с точки зрения логики и жизненного опыта. Действительно, выгодно выйти замуж за местного и жить в магическом мире. Только вот замуж я не собираюсь, и претендентов у меня на примете нет. А Петр — завидный жених и аристократ. Ему незачем связывать свою судьбу с простушкой типа меня. Об этом думать еще рано. Поднялась я и подхватила кружку, чтобы вымыть. Закончить учебу надо. И не вылететь из академии из-за профнепригодности. Муж мог бы нанять тебе самых лучших учителей. Даже устроить в столичную гимназию. Тоном змея-искусителя произнес Петр. Как-то незаметно он оказался рядом со мной у раковины. Пододвинулся совсем близко, якобы чтобы помочь и протянуть средства для мытья посуды. И я запаниковала. Он подкатывает ко мне. Вот теперь, когда наши тела соприкасаются, пусть и через толстый слой одежды, сомнений не оставалось. Но ведь это неправильно. Как я ни старалась сохранить спокойствие, а пальцы подрагивали от волнения, когда я вымыла сначала свою, потом его кружку. Осталось прибраться в прихожей, глядя на навесные полки, произнесла я. Смотреть на Петра я боялась. Дико боялась, что мои подозрения не беспочвенны. Что магистр... Ах, да что говорить. Кружки поставила на сушилку и попыталась отодвинуться. Не тут-то было. Мужская рука легла мне на талию и придвинула еще ближе. Я окунулась в запах свежести, тепла и чужого присутствия. Сердце замерло. Он ведь не будет удерживать меня силой. Как-то не кстати вспомнилось, что в доме мы совершенно одни. А до завтрака, когда меня может хватиться Огни и начать искать, еще полчаса. Безумная прорва времени. Знаешь, Алиса... Его дыхание теплым ветерком пронеслось по виску, а губы легонько коснулись моих волос. Я бы мог многое тебе дать. В нашем мире важны связи, происхождение и деньги. У меня все это есть. Даже более того, недавно я получил внушительное наследство. Одним из условий вхождения в право наследования является женитьба. Так что в ближайшие полгода я должен подыскать себе невесту. Но я не нашел ее. Как же удачно все сложилось. Подобно рыбе, выброшенной на берег, я бездумно открывала и закрывала рот. Слова не шли, а ум саботировал все мысли. Меня плавно развернули к себе, а вторая ладонь Петра как-то очень быстро оказалась на моей спине, проскользнула к затылку и слегка сдавила его. Вырваться, ударить по руке, убежать. Но я стояла, как приклеенная, опираясь поясницей о край раковины, и не знала, как себя вести. Как только я увидел тебя там, в баре, сразу понял, какое сокровище нашел. И это сокровище ни за что на свете я не собираюсь упускать. Выходи за меня. Серьезно сказал он, а потом накрыл мои губы своими. Я хотела сопротивляться, но не могла. Оцепенела от ужаса и страха, и как со стороны ощущала его плавные и уверенные движения. Вот он сжимает мои губы. Вот прорывается вглубь, вытворяя языком разные вещи. Ладонь на затылке плавно зарылась в мои волосы, сдернула резинку и распустила хвост. Массировала голову какими-то умопомрачительными движениями, отчего по всему телу растеклись слабость и истома. Но мне не нравилось это. «Пусти», — смогла выговорить я в тот момент, когда Петр отвлекся от моего рта и переместился на шею. «Еще немного, и он совсем потеряет контроль!» Мелькнула мысль, и я решительно мотнула головой, выбираясь из сладкого плена. Что за эротический массаж он мне тут устроил? Ноги едва двигаются, а губы... А, неважно. Мужчина смотрел в таком изумлении, что это придало мне сил. Он что, в самом деле ожидал, что после его признания я буду готова на все? «Не стоит этого делать. Не трогай меня!» Прошипела и отпрыгнула подальше. «Мне еще коридор мыть. Не мешай!» Как будто очнувшись, он медленно кивнул. Под моим настороженным взглядом закрыл коробку конфет и убрал на полку. Молча вышел из кухни, и больше за время уборки я его не видела.